Глава 13. Гениальное решение. Баграт стоял у квартиры Миланы, держал рыдающего ребенка и боролся с сильнейшим желанием постучать в дверь не кулаком, а головой. Что угодно лучше, чем надрывный плач маленького человечка, родной крови. Он понятия не имел, почему Пашка плачет. Перепробовал все, но не помогло. Пытался его качать, кормить, гулять с ним, показывал игрушки, которые он купил для него. Няня поменяла ему подгузник целых 2 раза, толку 0. Ребенок просто заходился криком. Один бог знает, как Баграту было стыдно возвращаться с сыном к Милане всего через 2,5 часа после того, как он забрал его. Он представлял, с какой издевательской ухмылкой она его встретит. «Что, уже нанянчился?» — наверняка съязвит. «Взрослый мужик, а не справился с малышом». Но он готов был выдержать от нее даже это. Согласен стерпеть все, что угодно, лишь бы помогла. Лишь бы сын прекратил так истошно орать. Милана открыла дверь не сразу. За Пашкиным ревом Баграт услышал, как в глубине квартиры что-то упало, раздался женский визг. Лишь после этого дверь наконец открылась. Когда Милана показалась в дверном проеме, Баграт приготовился к порции яда из ее уст. Однако именно Баграту она не сказала ни слова, смотрела только на сына. «Пашенька, любимый», – простонала Милана. Потянула к малышу руки. Баграт отдал ребенка. А дальше начала твориться какая-то магия. Как только маленький крикун оказался на руках матери, тут же замолчал. Больше того, позволил ей расцеловать ему щеки, хотя когда Баграт пытался его поцеловать раньше, Пашка закатил истерику. «Как так? Ей можно, а ему нельзя?» Сын даже приобнял мать своими крохотными ручонками. Впрочем, блаженная тишина длилась недолго. Пашка чуть покряхтел, а потом снова открыл варежку и давай орать. «Сделай что-нибудь!» — прорычал Баграт. Милана опалила его ненавидящим взглядом и скрылась с малышом в квартире. Бежала так быстро, что Баграт опешил. Или успел придержать дверь, чтобы не захлопнула перед его носом. Он поспешил за Миланой в гостиную. «Уходи!» — прошипела она, стараясь унять плачущего ребенка. Баграт всем своим видом показал, что с места не сдвинется. «Почему он так орет?» — спросил он, кивнув на сына. «Голодный». С этими словами она собралась юркнуть в спальню. Баграт не пустил. «Куда?» – спросил строго. Милана опешила от того, что Баграт встал у нее на пути, чуть попятилась, уже с меньшим гонором сказала. «Покормить хочу». «Корми при мне здесь», – строго сказал он и указал на диван. По взгляду видел, Милана очень хотела послать его подальше. Но ребенок снова зашелся плачем, и она переключила внимание на него. Баграт с большим интересом наблюдал, как Милана занялась сыном. Ему было очень интересно посмотреть, как же она успокоит малыша. Не слишком верил, что у нее это получится. Однако маленький бандит снова очень быстро замолчал на руках у матери. Милана стащила сыну уличный комбинезон, устроилась на диване, расстегнула блузку и, неловко прикрывшись белой пеленкой, дала малышу грудь. Наступила блаженная тишина, нарушаемая лишь громким причмокиванием. Баграт ожидал, что сын вот-вот снова разразится громкими рыданиями, но нет. Он лишь увлеченно ел, наверняка собой очень довольный. «Как так-то?» Баграт присел на кресло рядом с диваном, попытался объяснить Милане. «Я купил 3 разные смеси по совету няни, хорошие, качественные. Ты не думай, я не собирался морить его голодом». «Он же на грудном вскармливании», — закатила она глаза. «Естественно, ему не понравились смеси. Он же их никогда не ел». «Ты о чем думал, когда его забирал? Как ты собирался справиться с 8-месячным ребенком, если совершенно ничего о нем не знаешь?» «Знал бы. Потрудись ты нормально со мной поговорить». «Так это я еще и виновата?» — воскликнула Милана с обалдевшим видом. «Естественно, ты», — возмутился Баграт. Он не справился с малышом, это факт. Облажался по полной программе. Но ведь в этом действительно виновата именно Милана. Баграт предлагал все сделать по-человечески. Согласись она на его условия, вместо того, чтобы послать нахрен. Уж догадалась бы снабдить инструкциями. Тогда с парнем было бы легче сладить. Но она не пошла ему навстречу, уперлась рогом. Вынудила Баграта действовать агрессивно. И вот что вышло. «Ты!» – зашипела Милана, буравя его ненавидящим взглядом. Баграт нахмурился, морально готовясь выслушать от нее новую порцию возмущения. Но в этот момент Пашка оторвался от груди матери и снова заверещал. Видно, ему не понравилось, что она посмела переключить внимание с него на кого-то другого. Или просто не пришелся по вкусу ее тон. Милана зло зыркнула на Баграта, но ругаться больше не стала. Должно быть, постеснялась сына. И правильно сделала, потому что нервов у Саркисяна на нее не осталось. Вместо ругани гордячка принялась шептать на ушко сына нежности. «Ты мой любимый, ты мой хороший, проголодался, да?» Пашка успокоился, продолжил есть, при этом положил руку матери на грудь. Баграт заметил, как его маленький кулачок немного выглянул из-под пеленки. Малыш как бы пытался обнять Милану или плотнее прижаться. Она тоже нежно его обнимала, продолжая ворковать сыном. Эти двое были настолько друг другом увлечены, словно остального мира для них не существовало вовсе. Картина матери и ребенка в буквальном смысле заворожила Баграта. Дело было не в красоте Миланы, совсем нет. Хотя в этот момент она показалась ему особенно привлекательной. Просто эти двое очень гармонично смотрелись вместе. Как-то правильно. «Они неразделимы», — понял Баграт с опозданием. В этот самый момент он почувствовал себя жуткой свиньей. Ребенок хотел маму, ее грудь, привык, что Милана всегда рядом. А Баграт увез его, потом бутылочку в рот совал и пытался оставить с незнакомой женщиной. Вот и случилась у парня истерика. А как хорошо все начиналось. Баграт забрал своего ангелочка сына, покатал на машине, привез свою новую квартиру, занес детскую. Но потом что-то определенно пошло не так. Пашка расплакался, когда Баграт попытался поцеловать его в щеку, да так сильно, что горе-папаша в прямом смысле обалдел. Он потребовал, чтобы няня немедленно успокоила ребенка, а та, вместо того, чтобы тут же приступить к делу, стала расспрашивать новоиспеченного отца. «Что малыш любит есть? Какой у него режим? Любимая соска имеется?» Однако у Баграта, понятное дело, не было ответов на эти вопросы. «Успокойте ребенка, я вам за что плачу?» Рыкнул он на няню в попытке остановить лавину вопросов. И началась свистопляска. Как только Баграт с няней не старались, чтобы угомонить крикуна. Разве что дуэтом ему колыбельную не спели. Хотя нет, пели. Истерику сына было никак не унять. Баграт в жизни себя так погано не чувствовал, как за последние часы. Это же форменный звездец, когда ребенок орет, а ты ровным счетом ничего не можешь с этим поделать. Спустя бесчисленное количество попыток успокоить малыша, Баграт все же не выдержал. Послал няню подальше, все равно ничем не помогла, и порулил обратно к Милане. Но главное, что теперь делать? Признать поражение и убраться во свояси? Попрощаться с идеей проводить с ребенком время? Тогда как Пашка узнает отца? Как к нему привыкнет? Баграт наблюдал за тем, как Милана отняла ребенка от груди, быстро застегнула блузку и начала его баюкать. А тот взял и уснул. Вот так просто, считай, по щелчку пальца. Тут до Баграта окончательно дошло. Что он должен сделать, чтобы его сыну было хорошо? «Собирайся, Милана», — проговорил он приказным тоном. «Эту неделю ты и Паша живете у меня,